президент слишком быстро поправился. Да, прошло всего 5 недель, а он уже на ногах и по несколько часов в день проводит в своем кабинете. Мэл покачала головой, продолжая удивляться всему этому, а затем спросила: «Кстати, как там Мари?» «Прекрасно». На мгновение он нахмурился, но тотчас отбросил волнение в сторону. «Я оставил за себя 2 других врачей, пока не вернусь. С ней все в порядке, но у нее возникли ужасные проблемы со стероидами. Ее лицо стало как полная луна, и мы ничего не можем поделать. Но она никогда не жалуется». Он с грустью посмотрел на Мэл. «Мне хотелось, чтобы у нее не было подобных трудностей». Мэл попыталась сосредоточить внимание на Мари, но в данный момент могла думать только о нем. Все остальное в их жизни отошло на второй план. Дети, пациенты, война, телевизионные передачи. На свете существовали только они двое. Такси повернуло на 96-ю улицу. Питер с интересом смотрел на улицы города, по которым они проезжали, гадая, каким может быть ее дом. Он многое знал о ней, что она чувствует и думает, но, с другой стороны, ему совершенно неизвестно ее окружение. Они вышли из такси возле ее дома, и она улыбнулась про себя, вспомнив, как в первый раз увидела его дом в районе Бел-Эра, и как он поразил ее своей помпезностью. Питер был очарован, когда вошел в дом и почувствовал запах цветов, увидел повсюду яркие краски и заглянул в очаровательный садик. Он обернулся к ней с восторженной улыбкой. «Этот дом так подходит вам. Я предполагал, что он должен выглядеть именно так». Он обнял ее за талию, и Мэл улыбнулась. «Вам нравится? Я влюбился в него. Пошли, я покажу вам все остальное». Она взяла Питера за руку и повела наверх, останавливаясь на пороге своей комнаты, кабинета, а затем проводила на этаж выше, к комнатам девочек. Она решила разместить его в комнате Джессики, которая была более аккуратной. Там ему будет уютнее. Везде гостеприимно горел свет, на столе и возле его постели стояли свежие цветы, серебряный термос наполнен водой со льдом, а рядом с ванной лежали стопки толстых полотенец. «У вас изумительно!» Он присел за стол и с восторгом огляделся, а потом вновь посмотрел на Мэл. «Все устроено с такой любовью!» Он протянул к ней руки, и в его глазах была такая нежность. Она медленно пошла к нему. «Я так рад снова видеть вас!» «Мэл?» Он посадил ее к себе на колени и нежно поцеловал. Она не могла справиться с волнением, даже когда они спустились вниз. Они сидели за кухонным столом и разговаривали час за часом, как делали это по телефону в течение нескольких недель. И только около 2 часов ночи они снова поднялись наверх, пожелали друг другу спокойной ночи, обменялись бесконечно долгим поцелуем возле комнаты Мэл, и он, улыбнувшись и махнув на прощание рукой, пошел наверх к себе. А Мэл обдумывала каждое слово, сказанное им сегодня вечером, и поняла, как ей хорошо с ним. Готовясь ко сну, она мысленно возвращалась к Питеру, радуясь, что он остановился в их доме. Они прекрасно справились с ситуацией, и ей нравилось слышать его шаги наверху. Учитывая разницу во времени, он еще не успел устать. И, как ни странно, она тоже. Сейчас она могла только лежать и думать о нем. Ей показалось, что прошло несколько часов, прежде чем она услышала его тихие шаги по лестнице, затем мимо ее комнаты. Она услышала, как закрылась дверь на кухню, и, усмехнувшись, встала с постели и последовала за ним вниз. Он сидел за кухонным столом и ел бутерброд с ветчиной и сыром, запивая пивом. «Я же говорила, что нам надо поесть». Она улыбнулась и тоже сделала себе бутерброд. «Почему вы не спите, Мэл?» «Не могу заснуть. Наверное, я просто возбуждена». Она сидела напротив него, и он улыбнулся. «Я тоже. Я мог бы сидеть здесь всю ночь и разговаривать с вами. Но тогда завтра утром я усну во время доклада». «А вы приготовили речь?» «Более или менее». Он объяснил, о чем собирается говорить и что хочет использовать слайды нескольких операций, в том числе, когда он оперировал Мари.